Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Борис Александров. «Сырок. История моей жизни и бизнеса». Читает Игорь Богданов. Предисловие. Счастье. Сажусь в самолет и лечу к внуку. Он у меня наполовину француз, живет в Монако. Пока еще маленький, серьезные разговоры с ним рано вести. Поэтому я решил написать книгу. Когда внук подрастет, может быть, ему станет интересно, чем занимался дедушка. Хочу передать Саше, да и всем заинтересованным людям опыт, накопленный более чем за 70 лет моей жизни. Опыт, который позволил добиться успеха, и самое главное – остаться при этом счастливым человеком. Я 5 раз женился, причем на 2 женщинах по 2 раза. У меня 3 детей от 3 разных жен, и 2 из них меня очень радуют. И это тоже счастье. В Советском Союзе я отсидел 3 года за нелегальное предпринимательство. Однако это время стало не только испытанием, но и серьезной школой. Руководить бизнесом, постоянно работать и каждый день сталкиваться с неординарными вызовами – это настоящее счастье. Какие-то задачи решаешь успешно, другие нет. Но живешь, борешься, стараешься выиграть в нашем жестком мире. Все в удовольствие, в радость. Поражение рождает грусть, злость и желание поскорее отыграться. Бьюсь, побеждаю и снова доволен. Спасибо Господу Богу. Пока все получается. Почти в каждом продуктовом магазине можно встретить глазированные сырки, творог, сметану, йогурт и кефир и другие продукты под нашими марками «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Ностальгия», «Крепыш», «Вкусный день». Это ли не воплощение счастья для предпринимателя? Игра в футбол для меня тоже счастье. До сих пор играем и, как правило, побеждаем более молодых, несмотря на то, что средний возраст нашей команды сильно превышает 60 лет. Считаю, человек рожден для счастья. Только все мы понимаем его по-разному. Мне кажется, если в старости есть силы и возможности осуществлять задуманное, это и есть удавшаяся жизнь. В детстве я жил в стране, воспитавшей нас преданными гражданами. Хоть и превратился в капиталиста, но уверен, что в нашем социалистическом прошлом много хорошего. Меня воспитывали любящие родители и романтические книги, такие как «Три мушкетера», «Тимур и его команда», «Алые паруса». А в этой книге я хочу рассказать, что есть правила, позволяющие человеку жить счастливым. Например, ты чувствуешь себя прекрасно, если людям рядом с тобой хорошо. И мне удалось сохранить товарищей, которых знаю по 45-50 лет. Я старался, чтобы у женщин тоже оставались обо мне приятные воспоминания. Они видели, что всегда для меня на первом месте. И, наверное, ценили это. Меня всегда окружали потрясающие дамы, которых я любил, а они отвечали взаимностью. Наконец, в последние годы я 3 раза должен был погибнуть, но Господь миловал. Видать, не все еще в этом мире сделал. После одной из поездок у меня воспалилась вена на ноге. Образовался тромб. Однажды в самолете он оторвался, дошел до легочной артерии и застрял на бифуркации. Бифуркация. Место деления брюшной аорты на 2 общие подвздошные артерии. Меня тут же отправили в Мюнхен. Растворили тромб, и я остался жив. Мой друг, профессор Юрий Александрович Изачек, за всю свою почти 50-летнюю практику видел подобный случай только 4 раза. Второй случай произошел на французском острове Корсика. Я поехал туда худеть. Много ходил по острову, тягал камни, ночевал в разных гостиницах, а иногда и под открытым небом. Вдруг почувствовал слабость, как будто простудился. Я стал замерзать. На улице солнце, а мне холодно. Решил погреться в ванне в гостинице. Вроде согрелся. Хочу вылезти из ванны? Не могу, сил нет. Спустил из ванны воду, перевалился через край, упал на пол, дополз до телефона и позвонил Юрию Александровичу в Америку. Он тут же прилетел. Оказалось, что перестал правильно работать синусовый узел. Пульс упал до 29 ударов в минуту. Юрий Александрович позвонил в клинику Баварского медицинского института. Мне поставили пейсмейкер, 3 стента в артериях сердца и 1 стент в эпигастральной артерии. Пейсмейкер. Прибор, анализирующий работу сердца и при необходимости посылающий регулярные электрические импульсы для коррекции нарушения собственного ритма сердца. Стент. Упругая конструкция, обеспечивающая необходимое расширение участка сосудов или органов. Эпигастральная. Область, артерия, находящаяся в подреберной части живота. Уже несколько лет у меня рак лимфатических узлов 4-й стадии. Но мне повезло. Ученые научились приостанавливать такую форму рака и добиваться стойкой ремиссии. По образованию я врач и понимаю, когда у тебя обнаруживают столь тяжелую болезнь, потом вдруг выясняется, что с ней можно бороться, это уже счастье. Правильно? Значит, жизнь дала тебе еще какое-то количество лет. Так что, как ни крути, я удачливый человек. И в книге расскажу об авантюрных поступках и глупых ошибках, о правилах бизнеса и жизненных истинах. Саша, я буду рад, если мой опыт позволит тебе сделать свою жизнь богаче и интереснее, а бизнес — увлекательным и прибыльным, каким он и должен быть.